Неспокойно, когда не рядом, пристрелила меня до взгляда. Я все понял, когда меня обняла. Не для жизни, много не надо. Отравила сладким ядом. Бам-бам-бам, сердце разделил пополам. Ты моя, самая красивая, ты моя, самая любимая девочка. Ты любовь и сила моя, ты сумасшедшая, ты моя, самая красивая, ты моя, самая любимая девочка. Ты любовь и сила моя, ты сумасшедшая. Чувства словно из автомата. Я кайфую, моя родная, с тебя. Зацепила с первого раза. Газ дотала в без отказа. Я все понял, и видно, это судьба. Ты моя, самая красивая, ты моя, самая любимая девочка. Ты любовь и сила моя, ты сумасшедшая, ты моя, самая красивая, ты моя, самая любимая девочка. Ты любовь и сила моя, ты сумасшедшая.